по грехам моим, — пожаловался главный опричник. — Вот наш царь! Молодец! Как протопоп заведет разговор на эти темы, Иван Васильевич помрачнеет и уходит, ничего слушать не хочет, а я по глупости своей иной раз послушаю, иногда запомню, но ничего не понимаю. Говорит, душа, потерянная для Бога, пребывает в смертной демонской тьме мысленного кружения. Вот хотя бы с этими мытарствами разобраться. Это Григорий Лукьяныч, испытание души твоей после кончины. Отправится душа с ангелом-хранителем и другими светлыми силами на небеса неземные. А бесовская армия станет чинить тебе препятствия, устраивать кордоны на твоем пути, чтобы в ад тебя забрать. Если за тебя заступится какой-нибудь святой, то даст тебе в дорогу мешок с золотой небесной мздой, и если на какой-то бесовской заставе не оправдаешься, или светлые ангелы тебя не смогут оправдать, то расплатишься частью небесного золота и пропустят. Малют огорчился. Был один святой, но я его сдушил в отроч монастыре. На стрелке Тверцы и Волги 2 лета назад не хотел. Но царь приказал, уж очень на него обиделся. Не говори только никому, голубушка. Если он принял от тебя мученическую смерть, то должен быть благодарен тебе. — Как это так? — удивился палач. — Законы неба и земли не одни и те же. Мученическая смерть там ценится превыше всего. Может быть, и ты получишь от убиенного тобою кошелек с небесным золотом. — Это я-то разбойник, — засомневался Малют. — Но ведь Иисус Христос сказал разбойнику, сегодня же будешь со мною в раю. — Да, матушка, все это сложно и непонятно. И сколько таких застав на пути к небу? Этих мытарств ровно 20. И первые грехи празднословие. Вот это верно! Малюта встала из-за стола. Засиделись мы с тобою, княгинюшка, заболтались. Я завтра, а коли Бог даст сегодня к вечеру, пришлю людей, чтоб подвал тот проверили. Может, следы, кто какие оставил. А под конец горькую тебе истину доложу. Муж твой не погиб год назад в бою с крымцами, как тебе поведали из милости. Упился он до смерти на Перу. Уж 3 лета минуло в сторожевом отряде. Так что напрасно ты, княгинюшка, собралась до кончины своей сидеть в монастыре. И правильно царь велел тебя вернуть. Твой вдовий срок давно минул. Не грехи отмаливать, не прятать красоты, а жизнь заново начинать. Молодой еще, успеешь помонашствовать, вот как я мню. А мы уж тебя пристроим на лучший лад, так дай время крамолу извести. Он встал и кряхтя вышел. На улице охрана кланялась ему в пояс. Анна молча плакала. Слезы капали и капали на роскошное платье, однако не верила она, что было все именно так. Ложь сильна, когда правда далека. Но были здесь и иные слезы. Человек противоречив. Слезы облегчения. Когда долго держишь ум и сердце в тисках, а потом их давление ослабевает, ты начинаешь плакать от отступившей, пусть и ненадолго, угрозы. Анна хотела побежать наверх, но вдруг увидела в окне гигантскую яркую радугу от края земли до края. Она посмотрела вниз. Малюты и стражники при воротах глядели на чудное явление. Люди на линии между зажиточными поместьями, шедшие по своим делам, тоже остановились. Всем, кто наблюдал, запомнилась-то необычная радуга и тот день до самой смерти, будто кто-то давал кому-то знак надежды. Анна скинула платок, и золотистые волосы рассыпались по плечам. В ту эпоху только девушки имели право заплетать косы. Она поднялась в высокую светлицу терема, куда вход мужчинам был запрещен, но заплечников Григория Лукьяныча вряд ли бы сей запрет остановил. Там, на кровати бывшей царской невесты в беспамятстве и горячке, лежал полюбившийся ей Арефа Неополимов.